Алло. Алло. Слушаю. А ты кто такая? А кто тебе нужен такой? Чёрт дери, тебя, кто такая? А? Да. Алло. На. Отдай девочке трубочку. Я с ней хочу поговорить. Кто такой будет? Хуесос ты, блядь. И пидорас мне, в жопу шоколадную ебись нахуй, иди. Отдай трубочку девочке. Сейчас приду, я тебе пас вырву нахуй. Да то же самое. Ты знаешь что, блядь? Замолчи нахуй, блядь, ты, сука, скотина ебучая, блядь. Понял? Ты хуй сосешь по понятиям нахуй, блядь. Сейчас приду, я недолго мне тут. Я тебе прям вот так задушку возьму, блядь, и будешь мне хуй сосать нахуй, блядь. Нечего сказать, да? Алло. Привет. Здравствуй. Ты у как? Как у тебя все хорошо? Хорошо. Ты мне понравился уже даже вот по голосу. Хорошая женщина. Алло. Алло. Давай встретимся. Что ты сказал? Давай встретимся, хоть поговорим. Когда мы будем встречаться? Где? Ну, выходи, тут идти тебе, блядь. Через 15 минут я буду здесь вот. Скажи, где встретиться? Я подойду. Я не понимаю, с кем я разговариваю. Мужчина. Мужчина, да. Мужчина. Разговариваю с тобой, мужчина. Да. Да. Ну, приди, давай поговорим. Куда прийти мне? А, знаешь, куда? Дякина 1. Дякина 1 мой, да, адрес. Нет, ты заблудил. А? Ты заблудил. Нет. Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучая. 22 сантиметра, да. Ну, ничего, ты не понимаешь, с кем я говорю. Евгений Александрович. Я работаю на мэра города. Давай встретимся. Ты это скажи, где встретимся? Я уж полтора года, блядь, не ебся нахуй. Я хоть тебе задую, блядь, на 25 сантиметров нахуй. Все, знаешь, все за деньгами гонятся, деньги. Ну, а вот так я хочу для жизни, понимаешь? Понимаю. Да. Давай встретимся. Ну что, тебе на машине встретить? А? Ну что, тебе на машине встретить? Я смотрю концерт для учителей. Ну. Чего? Да, у меня в доме есть учитель. Ну, конечно. Ты как там? Нет, я представляю, ты вроде там ничего, симпатичный все. Да? Да. Завлекай своим корпусом. Ну, блин. Ну, как тебе голос приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. А тебе сколько лет? Мне 90. Уже мне за 70, ну. Хватит долбать, я все равно не знаю, кто ты. Да, Евгений Александрович. Алло. Алло. Евгений Александрович. Евгений Александрович. Да. Сильный голос понянял. Поговорим по душам, нахуй. Давай, на тему, на какую? На любую тему можем разговаривать. Я теперь никаких тем не понимаю. Ты как? Мне 90 лет. Мне нравятся блондинки. Ну, а я рыжая. Да? Да. Ты как там? Нет, я представляю, ты вроде там ничего, симпатичный у всех. Ой, лучше всех. У меня есть принцип такой. Есть женщины за деньгами гоняются, а есть, которые любят. А что с денег? Какая польза с денег-то? Никакой. Я по делам езжу. Надо еще потом съездить, будешь за Сосную. Не будешь ездить, денег не будет. Да? Да. Ой, хватит. Слушайте, спокойной ночи. Дай Бог тебе здоровья. Вам тоже не хворать. Алло. Алло. Алло. Ты необыкновенный человек. Я по тебе так соскучилась. Давай мы с тобой встретимся. Алло. Алло. Я вот на голову разделась и жду тебя. Алло. Алло. Ебаться вас... хочу. Кого хочешь? Ебаться хочу. Искры из пизды летят. Господи, какой ты дурак, что они со мной разговаривают, я не понимаю. Ага. Ебаться — это прелесть. И когда на шикарной кровати, да с хорошим ебарьком. Ах, лихонько мое. Я вот на голову разделась и жду тебя. Ах, лихонько мое. Давай мы с тобой встретимся, обнимемся, поцелуемся. Ну, приходи. У тебя? Ко мне. Ебаться — это прелесть. А ты не знаешь. Старуха, заведи-ка хуй за ухо. На колени встать и ковер поцеловать. Ой, ну откуда такая сказочка, я не понимаю. Матом не умеешь ты ругаться, ведь я тебе так обзову матом, что тебе штаны соскочат нахер. А для меня веревком привязаны, штаны соскочат. Да нихуя! А нас и дома много. А ты знаешь, что я женщина? А ты знаешь, что я женщина? Я хочу с тобой ебаться. Слушаем вас. Ро. Да. А ты кто такой, козел? Петька Минин. А? Петька Минин. Завербовали тебя. А ты кто? Сколько лет тебе, дураку, а? Ро. 64. 80. 64. Нет. Пенсионер. Я тебе говорю нет, ебаный ты, блядь, я что не понимаю. Да. Алло. Да. Алло. А кто? Да. А как тебя звать-то? Николай Иванович. Чёрт дери тебя, кто такая? А? Я... Ты куда звонишь-то хоть? А если я тебе приду, блин, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Ты чё, узнать твой телефон, да и прислать милицию? Я это сейчас мигом, я сам мент. Сейчас мигом сделаю. Ты выебываешься, а? Чё храбришься-то, а? Чё ты храбришься? Да. Алло. Да. Я мент, блядь, я все подыму. Ты куда звонишь? гаденыш ты ебаный, ты, блядь, ты понимаешь это самое, что с тобой будет? Я, мент, блядь, я все подыму. Ты хоть понимаешь, кому ты звонишь? Ты, блядь, будешь ебаный в рот, ты харкать, я тебя, падла, сожгу ебаного в рот, блядь, понял, нет? Ты понял, кому ты звонишь хоть? Да ты понимаешь, откуда ты попал? Ты скажи хоть, куда ты попал? Так это самое, это тухомище, ёб твою мать. Да кто тогда звонит, блядь, попадает на номера-то? Ты понимаешь, я тоже злюсь. Мне уже, я, блядь, замерзал, я говорю, что с милицией пойду, блядь, и буду разбираться, кто это, блядь, звонит. Да кто этот самый, понимаешь, это самое, надоело. Так я не знаю, ко мне ты первый раз позвонил. Тухомище это, тухомище. Понял, еще раз позвонишь, я тебя, падла, сука, зарежу, гад ебучий. Да я тебе не звонил ни разу, ты чего? Я, мент, блядь, я все подыму. Я, мент, блядь, я все подыму. Так подымай, так это ты мне звонишь, а не я тебе. Я тебе, падла, блядь, сейчас башку оторву, приду. Алло. Алло. А? Здравствуйте. А? Кто это говорит? А кто звонит? Слушай сюда. Заказано на ваш адрес. А. На адрес. Что нужно, что нужно? Заказано на ваш адрес по этому телефону. Так, слушаю, что? Солярки. А? Что заказано? Солярку набери, кубика два, на всю жизнь хватит. Вон, к вам привезли два мешка, иди покупай. Алло. Слушай, кто это звонит-то? Сидор Петрович. А, ничего не знаю, вы вообще ошиблись, а не туда звоните. Ну как нет? Заказано на ваш адрес. Ну скажи, куда ехать-то тебе? Вон, где ты живешь? Чего привезли-то? Чего привезли-то? Солярки. А куда мне ее солярку-то? Мне куда солярку-то? Вот ты солярку-то в жопу загоняй, ёб твою мать, блядь. Давай загоняй себе жопу-то. Ну и давай 500 рублей. Алло. Ро. Алло. Где вы живете, а? Чё хочешь? Заказано на ваш адрес. Ро. Какой заказ? По этому телефону. Хуй сосать будешь, нет? Пошел нахуй. Алло. Ро. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Где вы живете, а? Кто это звонит-то? Куда звоните? Заказано на ваш адрес по этому телефону. Кто заказал? А я твою кашу начерю, вот когда у вас ужин будет вечером. Вот. Слушайте, дурить хватит. Ро. Слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай сюда, где вы живете, а? А кто спрашивает? Табаков. Кто спрашивает это? Сидор Петрович. Игорь Петрович? Да, что? Да, да, да. А ты зачем это тут оказался? А что спрашивать-то? Чего вам надо-то, чего? Заказано на ваш адрес. Чего? Пиво. Ой, Йоксерман, бог знает, что говоришь. Ну как нет? Да. На адрес. Заказано на ваш адрес по этому телефону. Что заказано? Пиво. Спасибо бог, я его вообще не пью. Ты никогда не будешь пить пиво. Тебе что надо? Милицию вызвать, что ли? Будешь пить пиво. Алло? Алло? Алло? Да? Привет. Привет, не узнала, что? У тебя титьки есть? А? Титьки у тебя есть, нет? Алло. Алло. Да. Давай-ка бабу свою, давай поговорю с ней. Кто это? Давай бабу свою. Ты это кто? Давай быстро нахуй. Знаешь что, пошел ты в жопу. Животное ты ебучее. Тебе же три раза, блядь, сказал. О. Алло. Да. Да кто это все звонит-то? Что тебе надо? Да это мне звонят. Да что вы звоните-то сюда-то? Зачем звоните-то? Ты дурачок, что ли? Или как? Да кто тогда звонит, блядь, попадает на номера-то? Ты понимаешь, я тоже злюсь. Мне уже, я, блядь, замерзал. Я говорю, что с милицией пойду, блядь, и буду разбираться. Кто это, блядь, звонит? Да кто этот самый, понимаешь, это самое надоело. Хохол. Ты базарить будешь с другими. Целохов не разводи, блядь. Ты дебил ты, ебаный, блядь. Я, блядь, я все подыму. Чмо ты ебаная кохляцкая, блядь. Я блядь, через милицию, блядь, через это все, блядь, сейчас подключу все. Пидор ты ебаный. Понял? Ох ты, бляха, ты, надо же, ты засранец. Это кто, что у тебя забрать? Что ты звонишь-то сюда? Я тебе ебать буду, как козу последнюю, сука, блядь, кохляцкую нахуй. Гаденыш ты ебаный, ты, блядь, ты понимаешь, это самое, что с тобой будет? Ты педрила конченая, нахуй. Я тебе ебать буду, сука, козла ебаного. Понял? Я тебе, падлю, блядь, сейчас башку оторву, приду. Сука, ты чмо ебаная, нахуй? Ты понимаешь, ты, блядь, ты с зоны звонишь, пидор ебаный, нахуй? Я тебя порву, как пидораса последнего, петуха ебучего. Я вычислил твой номер, я тебя, блядь, порву на куски. Пидор ты ебаный. Сволочь ты ебаный. Ахуй ебучий, сука. Петух, сука, драный, блядь. Ты, блядь, будешь ебаный в рот, я тебе хардать, я тебя падлу сушку ебаного в рот, блядь, понял, нет? Петушина ты ебаная. Чего, блядь, заикайся, чего заикайся, мудила ебана? Да ты заикайся, пидор ты конченый, нахуй. Понял, еще раз позвонишь? Ты петух, да и тебя также, блядь, засранца ебаного, кто звонит, ты понимаешь, это самое? Я сука, козла вонючего, нахуй. Вот позвони. Не. Да. Алло. Да. Это не ты в метро взрываешь поезда? А? Хуйна. Я говорю, не ты метро взрываешь вообще? Пошел нахуй. Знаешь, я тебе могу сказать, мне жаль, где ты служил. Просто, понимаешь, они бы удивились идиоту, который, блядь, больной на всю голову, блядь. А что ты по открытому номеру звонишь? Уила. У меня телефон на прослушке. Нахуюшки у тебя телефон? Нахую, наверное, болтается там, блядь? Ты через хуй, наверное, звонишь, да? И спецслужбы, которые нас слушают, блядь. Найду тебя, крысу, блядь. Ты же крыса, блядь. Ты хуй будешь сосать у меня, понял? Я тебе еще раз говорю, мы тебя разыщем, тварь, блядь. Ты хуй будешь сосать, пидор ты конченый. Да мне кажется, ты принял, блядь, немножко. Значит, не знаю, что ты там употребляешь. И невменяемый, ты же невменяемый. Пидор конченый. Да пошел ты нахуй. Пидрила ты ебаная. Я говорю, смелый ты очень, когда пьяный. Пидрила. Мозги себе пропил, блядь. Пидрила. Я тебе, блядь, такую жопу засуну, что ты, блядь, нахуй изо рта вылезет, блядь. Пидрила! Я тебе, блядь, яйца оторву, понял? Петух ты конченый! Серьезно? Да, ты петух. Ах, вот так даже? Конечно. Да пошел ты нахуй. Ну ты петух. Это твои лидеры. Ты петух конченый! Я тебе ебал, ебать буду, козла вонючего. Это твои лидеры. Ты петух. А кто у тебя национальный лидер? Ты петух, конченый, хохлядский петух. Ты ж крутой, блядь. Ты петух. Я тебя, сука, найду в понедельник. Я тебе, ты, блядь, петух, есть, конченый, я тебя в понедельник тоже петухом назову. У меня телефон на прослушке, нахуй. Ты петух. я вас в понедельник найду по прослушке. Ты петух! Тебя там выслушают. Ты петух! Скоро закроют. Ты петух! Да-да-да. Ты петух! А? Хуй на петух! А? Хуй на петух! А? Петух! Муж твой, что ли? Петух! А? Петух! Кто? Петух! Кто? Петух! Тварь ты последняя, блядь! Жопу целуй! Петух! Ой, как страшно! Петух! Петушила! Придурок ты, блядь! Да. Алло. Да. Салам алейкум. Слушаешь пошел, меня? Пошел ты нахуй, салям алейкум. Как тебя зовут? Фамилия, имя, отчество, быстро! Меня Алиев зовут, Алиев, знаешь, Алиев такой, блядь, президент Узбекистана и Азербайджана. Да? Да. Меня зовут Мухаммед, я таджик. Да. Давай я в город Санкт-Петербург, метро Ладожская, давай приходи и поговорим. Алло. Пидорас, я тебе твою левую ухо отрежу, блин, задницу пару, ты забудешь, не забывай об этом. Да. Ты слышишь, мудак, ты знаешь, что ты мудак, блин, курица, а не мужчина. А ты пидорас, это... блядь, нахуй, черножопый пидорас, ты понял, блядь? Не, ты черножопый пидорас, блядь. Сука, ты такая, понял, блядь, да? Такая, хули со мной с таким тоном разговариваешь? Да я твою маму ебал, пидорас ты, блядь. Понял, нет? Не похуй, я из Санкт-Петербурга, я тебе говорю еще раз. Да. Я армянов ебал вместо с ними тебя ебал, как я понял? Ты козел, блядь, ты понял, блядь? Козел. Давай встретимся, ты где, я твой рот ебал? Да что ты говоришь, блядь? Ты что ты говоришь, блядь? Ты же бздун, блядь. Скажи номер, блядь, я тебе перезвоню. Скажи, пидорас, свой номер, я тебе перезвоню, блядь. Ты же пидорас, блядь, это рус, нахуй. Скажи номер, я тебе сейчас перезвоню. Ты можешь заказать свое слово? Номер скажи свой, гандон. Ты отвечай, заказывай свое слово. Да пошел ты нахуй, ёб твою мать. Сати мой хуй, блядь, чего, блядь? Чего ты, блядь, чёрка ёбаная, блядь? Нет, ты если пидорас, скажи, что я пидорас, и всё. Ты мусульманин? Сэрмен Сэттенберг и копейки метромен. Ты не мужик, ты знаешь об этом, боишься за свою задницу, знаешь, блядь, отрежу свое ухо, блядь. Порву твою задницу.